Я покачал головой. Все равно ничего не понимаю. Беляна страдальчески закатила глаза. Принятые тайнознацем аргументы, если они не входят в семейную традицию, искажают атрибуты родословную. Это тебе понятно? Это, да. И то, что возвышение усиливает передающийся детям талант, тоже разжевывать не надо. Вы мне лучше объясните, что Горислав против Белояра имеет. Заряна вздохнула. Сила крови у братьев отца одинакова, поэтому средний ради развития собственного таланта отошел от семейной традиции. Горислав, его сын, и по чистоте родословной он уже не входит в старшую ветвь дома, зато способен основать младшую. «Ага», — воскликнул я, начиная кое-что понимать. «Но дети Заряны и Белояра тоже смогут на это претендовать, и если их кровь окажется сильней, я за этого урода не выйду». Взорвалась Заряна, перебив меня на полуслове. «Постриг примешь», — уколола с мешком подругу черноволосая пигалица. «Не придется. Это сейчас Белояр юный гений, а если я задержусь в школе хотя бы на 2 года, то все поймут, что он просто выскочка и пустышка». «Угу-угу», — покивала Беляна. «И тебя отдадут куда-нибудь на сторону». Реплика подружки заставила Заряну возмущенно засопеть. «Стану аспирантом. Никто не сможет навязать мне жениха. Мечтай, мечтай». Я не выдержал и хлопнул ладонью по столу. «Значит, Горислав подсказал, как задержаться в школе?» «Да», — подтвердила барышня. У меня вырвался обреченный вздох. «А вы», — указал пальцем на одну и перевел его на другую. Обе две не подумали, что вернее всего свадьбу Белояра и Заряны расстроит ее смерть. Черноволосая пигалица фыркнула. «За кого ты нас принимаешь?» «Конечно», — подумали. Она постучала ноготками по столу. «Карта, Лучезар. Нам нужна карта. Глава 32. Я чужого не беру», — сказал я тогда, но ничего красть не требовалось. «Просто зайдем и выйдем, всех дел на 5 минут». Легкомысленно отмахнулась Беляна. «Перерисуем карту, трогать ничего не станем». Но просто все было лишь на словах. Карта небесного омута, который последние несколько веков контролировала школа пылающего чертополоха, а ныне оспаривали друг у друга репьи и тернии, хранилась в читальном зале, куда допускались только наставники и личные ученики профессоров. Точнее даже, как сказал Горислав, она там не хранилась, а просто висела на стене. «Зайти и выйти», — повторила Беляна и выразительно посмотрела на меня. «Что скажешь, Лучезар?» Я пожал плечами. «Для начала надо оглядеться. Ни разу в библиотеке не был. Я с вами», — объявила Заряна, но мы ее и слушать не стали. «Попадешься, вылетишь из школы», — отрезала Беляна. «Сами справимся. А если застукают, скажем, что просто хотели уединиться». Но с этим объяснением она, конечно, погорячилась. Пусть в отличие от книжных хранилищ читальный зал для наставников и не запирался на 7 замков, но вел туда один единственный коридор, на входе в который неизменно дежурил кто-то из помощников заведующего. Так сказал Дарин, а он в библиотеке дневал и ночевал. «Неужто они даже по нужде не отлучаются?» Не поверил я ему. «Отлучаются», — подтвердил паренек, «но всегда подменяются. Там же еще и комнаты для ознакомления с трудами из закрытого фонда и платного каталога. Вот и следят, чтобы книги не выносили или вдесятером одну не читали». Я все же сподобился заглянуть в библиотеку, но не пробыл там и 5 минут. Почти сразу потянул Беляну на поиски черного хода. «Ты чего?» — удивилась девчонка. «Камины», — сказал я и огляделся в поисках того, кто мог бы по поручению старшего наставника ходить за мной хвостом. «Уголь и дрова сюда ведь не через парадные таскают. Никому не было до нас ровным счетом никакого дела. Так что мы вышли на задворки библиотеки, и там в глухом закутке отыскали угольный люк. Увы, запертый. Начнешь замок сбивать, сюда на шум половина школы сбежится», — предупредила Беляна, оценив толщину продетой в дужке цепи. Я огляделся и попросил девчонку: «Стой на шухере», а сам опустился на корточки и стиснул пальцами звенья. Только обратился к аргументу, и сразу едва слышно зашипело под пальцами железо. Оно начало осыпаться ржавой трухой, но если палка сгнила в один миг, то в цепь порча вгрызалась несравненно медленней. По руке расползлись ломота и жжение, под конец я не выдержал и распрямился, на рывке разломав изъеденный заклятием металл. «Тише ты», — всполошилась Беляна. «Куда уж тише», — хрипло выдохнул я и приподнял одну из створок крышки. «Вперед!» Девчонка шустро сбежала по лесенке, я скинул вниз цепь с замком и спустился следом. Мы пробрались через подвал, оброшенную на пол тряпку вытерли от угольной крошки подошвы сандалии и двинулись дальше. Первый этаж встретил пустым коридором и запертыми дверьми, там задерживаться не стали и шустро поднялись на второй. По нему двинулись уже спокойно и открыто, поскольку шансы наткнуться на знакомого наставника были не так уж и высоки. «Здесь», — указала Беляна и с глуповатой улыбкой недалекой простушки распахнула нужную дверь. Сунулась было внутрь, но сразу отпрянула назад и шепнула мне: «Никого». На подобную удачу мы и рассчитывать не смели, намереваясь разведать обстановку и затаиться в каком-нибудь укромном уголке, чтобы прокрасться в пустой читальный зал поздним вечером, а то и вовсе ночью, поэтому немного даже растерялись от неожиданности. Но сразу опомнились, заскочили в дверь и во все глаза уставились на огромную карту, полностью занимавшую одну из стен. «А во!» — охнула Беляна и полезла в сумку. Но хоть в небольшом читальном зале и оказалось решительно негде спрятаться, я все же указал девчонке на самый дальний от входа стол. «Туда иди», а сам переставил стул так, чтобы распахнувший дверь человек непременно на него наткнулся. «Взял чужое, жди беды», — прошептал в голове призрачный голос, но нет, нет и нет. Чужого мы не брали, всего лишь проявляли вполне простительное любопытство. Беляна перебежала на новое место, выложила перед собой походную чернильницу и несколько листов пищей бумаги, принялась быстрыми росчерками пера зарисовывать пестревшую непонятными обозначениями карту зажатой горами долины. Впрочем, кое-какие пометки пояснений не требовали вовсе. Например, черепа с парой скрещенных под ними костей. В обозначенные ими места соваться определенно не стоило. Помимо всего прочего, омут оказался окольцован несколькими замкнутыми линиями, которые не пересекались и образовывали вписанные друг в друга фигуры неправильной формы, уменьшавшиеся в размерах по мере приближения к центру долины. Глубина. Я сообразил, что это промеры глубины, и перевел взгляд на рисунки, слишком крупные в сравнении с остальными деталями карты. Каменная арка ворот, развалины на островке посреди небольшого озерца, непонятный алтарь, круг стоячих камней, башня на утесе. «Не нравится мне все это», — проворчал я. «Угу», — промычала Беляна. «Но ученикам разрешают шастать по омуту безо всяких ограничений, и ничего, школа еще не обезлюдила и не разорилась». Возразить на это мне было нечего, и я лишь вздохнул в надежде, что принесшего небесную жемчужину счастливчика поощряют за удачу, а не за беспримерный героизм. Проявлять героизм категорически не хотелось. Внезапно дрогнула и начала поворачиваться дверная ручка. Я ухватил листы и чернильницу, присел и потянул за собой Беляну. А только мы опустились на корточки, и послышалось раздраженное ворчание. Наткнувшийся на стул книгачей взялся убирать его с прохода, и я указал девчонке под стол, туда. Сам снаружи тоже оставаться не стал и влез следом. Теперь нас могли обнаружить разве что случайно, вот только между боковыми стойками и передней панелью оказалось чрезвычайно тесно, мы едва там уместились. Я самым бессовестным образом воспользовался своим преимуществом в телосложении и навалился на Беляну, та в долгу не осталась и куснула меня за мочку, не сказать, цапнула. В отместку я стиснул пальцами девичий зад, благо рука и без того лежала на нем, и не возникло нужды возиться с риском нашуметь и привлечь к себе внимание книгачея. Беляна беззвучно выдохнула мне в ухо. «Вечером». Увы, я всерьез сомневался, что этому обещанию суждено сбыться. «Заряна», — столь же тихо напомнил девчонке. Та пихнула меня кулаком под ребра и прошептала: «С каких это пор ты изменяешь со мной, Заряне, а не своей воображаемой рыжуле?» «ТСС», — шикнул я на нее. Так мы какое-то время в объятиях друг друга и просидели. И пусть Беляна была барышней, приятной во всех отношениях, под конец у меня намертво затекло все тело и отнялись ноги. Когда зашуршали бумаги, а затем вновь открылась и закрылась дверь, я едва сумел выбраться из-под стола. «Ушел?» — едва слышно спросила Беляна. Я выглянул сбоку, затем приподнялся над столешницей и, уже не понижая голоса, подтвердил: «Ушел». После уселся на пол и с наслаждением вытянул ноги. Беляна и вовсе улеглась на спину, устроив голову у меня на коленях. «И почему эта рыжуля, воображаемая?» — спросил я тогда. «Не врал я тебе», — девчонка фыркнула. «Да ты ее сам себе выдумал, вот почему. Столько лет бок о бок прожили, и даже ни разу не поцеловал». «Смешно. Один раз она тебя поцеловала, ты ее ни разу, и в любви не признался. В излишней стеснительности тебя не упрекнуть. Значит, просто не приперла. Выдумал ты свою любовь, вообразил. Как Дарьин, да. Не трогай Дарьина, он хороший мальчик, не то что ты». И девчонка снова фыркнула, только уже не раздраженно, а насмешливо. «При Заряне он меня в постельку уложить стесняется, подумать только, меня от возмущения так и разобрало, да ты сама решила ее стонами и скрипом койки не смущать, ой, ну не будет она вечно дома сидеть, отмахнулась черноволосая пигалица, ухватилась за столешницу и села, давай убираться отсюда, пока еще кого-нибудь нелегкое не принесла, а карта, основное я уже перерисовала, вставай, на улице Беляна вручила мне свою сумку и сказала, отнеси Заряне, я к источнику сбегаю и приду. «Да на кой ты туда каждый день таскаешься? Закаляю тело, укрепляю дух, прорабатываю абрис. Нужно ловить момент, пока не дали пинка под зад. Ну вот что ты заладила?» – возмутился я. «Не возьмут в ученики, дадут пинка под зад. Если судить по глазам, не такой твой аспект уже и белый, а за месяц источник его еще больше исказит. Вот именно что исказит. Исказит и ослабит. Это не мое», – выпалила девчонка. Закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Только не говори, что сам собираешься остаться в школе. А если и так?» Черноволосая пигалица приблизилась вплотную, едва ли не прижалась ко мне и покачала головой. «Не дури, серый, сгинешь ведь. Тебе какая забота?» Беляна насупилась и попросила. «Не порти жизнь Заряне. Она тут при чем?» Опешил я от неожиданности. «Да вы в одной койке окажетесь в тот же миг, как только я за ворота выйду, а ее из-за тебя уже чуть не прикончили. Другой раз может так не свести». Беляна заглянула мне в глаза и потрепала по щеке. «И что уж скрывать, привязалась я к тебе. Жаль будет, если ни за что ни про что сгинешь. У тебя мишень на спине нарисована, рано или поздно дотянутся. Ты ведь понимаешь это?» «Я понимал. И еще я прекрасно отдавал себе отчет в том, что пока нахожусь в стенах школы, Сульма играя самолично по мою душу не заявится, покушение не остановится, но здесь, госпиталь, здесь меня откачают и вылечат, а только выйду за ворота, и лихо придется, там-то парочка ударами из-за угла не ограничится, тяжелую артиллерию подтянет, и глупо думать, будто получится их со следа сбить, мне же еще долги отрабатывать, по всему выходило, что в учениках шансов уцелеть несравненно больше, опять же, стану сильнее». Проще отбиться будет, вот только рыжуля, черти драные, я ведь обещал позаботиться о ней, обещал, на душе стало погано, я отстранил от себя Беляну и сказал, все я понимаю, не дурак, и, вот чего ты ко мне привязалась, услышать хочешь, что из школы уйду, да этот месяц еще прожить надо, я так далеко не загадываю, ох, Юлиш ты, серый, виляю, усмехнулся я, как маркитанская лодка, Беляна отправилась на прожарку к источнику, ну а я отнес перерисованную карту Заряне, и девчонка мне даже чаю не предложила, сразу взялась изучать рисунок. Поначалу молчала, затем с облегчением перевела дух. Хвала небесам, на самую глубину забираться не придется и проклятых мест рядом тоже нет. Я озадаченно хмыкнул, а не слишком все просто, барышня поежилась. Вот уж нет, глубже только озеро и остров. Она повела пальцем по карте и начала вслух проговаривать наш будущий путь. Высадит у ворот. Дальше не вниз по дороге и не направо с остальными, а левее вдоль скалы, потом по берегу ручья. Вот мосток, а это линия, граница, за которой омут никогда не пересыхает. Там можно наткнуться на приблудных духов, но с ними мы справимся. А здесь лунное капище. Она постучала по листку ноготком, я склонился над столом и обнаружил, что речь о круге стоячих камней, рядом с которым серпом изогнулась небольшая заводь. Нам туда, внутрь заходить не понадобится. «Небесные жемчужины находят на берегу пруда», — пояснила Заряна. «Просто дойти и все, ерунда какая-то, с чего тогда нашедшего небесную жемчужину ученика поощряют? Да все бы первым делом в нужное место бежали. В чем подвох? Не знаю», — развела руками Заряна, но Горислав, личный ученик одного из профессоров школы чернопламенных терний, он знает много такого, чего не каждому рядовому наставнику известно. «Сомнительно это все, я в любом случае рискну». Барышня упрямо поджала губы, и я решил зайти с другой стороны. «А ты уверена, что можешь Гориславу доверять?» «Нет, не его словам о жемчужине, а о Белояре. Просто в голове не укладывается, что директор пляшет под дудочку какого-то выпускника». Взгляд сам собой скользнул в вырез платья, и я перестал нависать над барышней, а потом и вовсе перебрался на диванчик. Заряна тоже оставила карту, подошла и села рядом. «Белояр, не какой-то там выпускник, а личный ученик директора, наиболее успешный из всех», — заявила она. «Именно директор разглядел его талант. Большое дело, ты не понимаешь, Лучезар», — вздохнула барышня. «У Белояра есть 2 года, чтобы стать самым молодым асессором в истории распавшейся школы пылающего чертополоха. Ты ведь слышал, что Репье и Тернии раньше были одной школой, и что с того, а то, что нынешний директор Репьев был одним из главных зачинщиков раскола. По словам Горислава, он одержим идеей доказать правильность того решения, и успех ученика заставит умолкнуть недовольных. Ты здесь при чем?